Сегодня мы отмечаем день явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Which took place 515 years ago. Которое случилось 515 лет тому назад. In Navadvipadam. В Навадвипадаме. Which is that place where Srila Prabhupada established our world headquarters. Это место, в котором Шрила Прабхупада установил нашу штаб-квартиру, мировую штаб-квартиру. And had that desire to build this great temple planetarium, which we are planning for the future. И изъявил желание построить этот огромный, гигантский, грандиозный храм планетария, который мы собираемся построить. And now we have the Mayapur Chandradaya Mandir. И теперь у нас есть этот Mayapur Chandradaya Mandir. In which there is the deities of Panchatattva and Radha Madhava and Ashta Sakhi. В котором установлены божества Панчататвы, Рады Мадхавы и Ашта Сакхи. And then to that will be added the deities of our Gaudiya Acharyas. From the Asadev all the way down to Srila Prabhupada. И к этим божествам будут добавлены еще мурти всех ачарьев, Гаудия, Сампрадаи, начиная с Вьясадевы, вплоть до Шрилы Прабхупады. In in Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj speaks about Чайтанья Махапрабху. Шримад Бхагаватам Прахлада Махарадж говорит о Чайтанье Махапрабху. And Тирьяпишадева Дишавачара Лоутан Вибава Яшихамши Джагатпати Там Дарман Махапуруша Шри Джигана Питям Чанна Калория Рабабасти Джиголи Патсам. Talks about the incarnations of the Lord in different ages. Он говорит о воплощениях Господа в различные века. And calls him Triyuga, or that Lord who appears in three yugas. И называет Господа три югой, то есть Господом, который является на протяжении трех юг. Although we know in Bhagavad Gita, Krishna says, Shandavani Juge Juge, that Krishna appears in every age. И хотя в Бхагавад Гите Кришна говорит Самбавами Юге Юге, я прихожу в каждый из веков, в каждую югу. So then when here Prahlad Maharaj calls Lord Krishna Triyuga, Nishinyadev is talking. Здесь, когда Прахлад Махарадж называет Нришинхадеву три югой, then he says that actually you are Triyuga, it means that in three yugas you appear as the Supreme Personality of Godhead. Он говорит, на самом деле ты Триюга, это значит, что ты приходишь на протяжении каждую из трех юг как Верховная Личность Бога. And in fourth yuga you appear as Chana Avatar, or you appear as a covered incarnation. Тогда как в четвертую югу ты появляешься как Чана Аватар или скрытое воплощение. In the seventh chapter of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada refers to this shloka, Naham Prakasham Shalvatya, that Krishna is covered by his Yogamaya, Yogamaya Shalvatya. В седьмой главе Бхагавад Гиты Шрила Прабхупада ссылается на эту шлоку, комментируя стих Нахам Пракаша Сарвасья, где Кришна говорит, что он скрыт покровом Йогамайи. So it is when Krishna is covered by his Yogamaya and his position as the Supreme Personality of Godhead is not understood, then he is Chana Avatar. Таким образом, когда Кришна скрыт покровом Йогамайи, и его истинное положение непонятно для всех, он называется Чана Аватарой. So this is in the purport to this verse, Prabhupada is speaking about this. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада также говорит об этом. So you can see that the mystery of Chaitanya Mahaprabhu is there within the Vedic literatures, even within Bhagavad Gita. Таким образом, приход читания Махапрабху предсказывается в различных ведических писаниях и даже в Бхагавад Гите. But just like when something is covered, then you cannot see it. Но точно так же, когда что-то покрыто неким покровом, мы не можем видеть за покров, сквозь покров. You can just infer its presence. Мы можем логически вывести то, что этот предмет присутствует там. Just like this floor is covered by marble. Как, например, этот пол покрыт мрамором. So you cannot see the floor, but because it is covered by marble, you must assume that it must be there. Мы не можем видеть, собственно, этого бетонного перекрытия, но так как это покрыто мрамором, мы можем предположить, что бетонное перекрытие находится под ним. So, seeing through Krishna's yoga maya, that is the business of his advanced devotees. Разглядеть Кришну сквозь покров йога майи – это дело его возвышенных преданных, продвинутых преданных. Because Krishna says, "Mama Maya Duratyaya," he says, "My Maya is very difficult to understand." Потому что Кришна говорит, "Мама Майя Дуратьяя," мою Майю очень трудно понять. So Shristi, Stiti, Vlaya, Sharana, Chakireka, Chayvayasaliunani, Parthipurga. If one can actually not see through the workings of Maha Maya, certainly he will never understand how Yoga Maya is working. Shristi, Stiti, Vlaya, Sharana, Chakireka. Если человек не может понять, каким образом действует Маха-майя, материальная энергия, то он не сможет понять, каким образом, тем более, действует Йога-майя. So Krishna says, Sagunan Samatiktaitan, Brahma-duyaya Kalpate. If you can see through this Saguna, if one becomes free from these modes of nature, и Кришна говорит в Бхагавад-гите Сагунан Самадхитайтан, если человек может смотреть сквозь покров трех гун материальной природы, сквозь гуны материальной природы, материальную энергию. Then Brahma Bhuya, then you can start to understand the nature of Brahman. То Брахма Буяя, в этом случае вы сможете понять природу Брахмана, начать понимать природу Брахмана. For this reason, the nature of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and identity is very difficult to understand. По этой причине природу Чайтаньи Махапрабху и его личность очень трудно понять. When he covers himself by his external energy, this Mahamaya, that is difficult, then it is difficult to see. Когда он покрывает себя внешней энергией Махамаи, его очень трудно понять и увидеть. But when he covers himself by his Yoga Maya, then it's even more difficult to see. Но когда он скрывает себя Йога Майи, его еще труднее понять. So that's why he says, Mama Maya Duratyaya. Very, very difficult to see through the influence of his Maya. Именно поэтому читанием Кришна говорит, Мама Майя Дуратьяя, через сквозь его Майю очень трудно видеть. So Jagannath Das Babaji, or Param, Param, Param, Param Guru. Jagannath Das Babaji, наш Param, Param, Param, Param Guru. He used to say this thing, that something of Lord Krishna I can understand, Krishna's tattva. Он часто говорил, что что-то о Господе Кришне, Кришна таттва, я могу до определенной степени понять. But Chaitanya Mahaprabhu is very, very difficult to understand. Но Чайтанья Махапрабху понять очень трудно. So this is instructive for us, that if we really want to understand who is Lord Chaitanya, we must make some effort. Это очень важное наставление для нас, потому что если мы действительно хотим понять, кто же такой Господь Чайтанья, мы должны прилагать определенные усилия. So Krishna says, "Abhyasa yoga yuktena chaitasananya bhamina." Abhyasa yoga. That yoga means abhyas. It requires effort. Кришна говорит, "Abhyasa yoga yuktena." Йога – это абьяса. Абьяса значит усилие. So Rupa Goswami also says that this is anushilanam. It also requires a certain type of effort or practice. Rupa Goswami также определяет бхакти-йогу как анушиланам. Она требует от нас определенных усилий или практики. It is not particularly simply by effort that we will understand Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле мы способны понять Чайтанью Махапрабху, обретаем эту способность не в результате наших усилий. But Krishna says, "Tam stutaiva bhajami aham." By one's effort, Krishna will reward that person. Но Кришна говорит, "Tam stutaiva bhajami aham." Благодаря нашим усилиям, Кришна соответствующим образом вознаграждает нас. If Chaitanya Mahaprabhu sees that we want to understand him, then he will reveal himself to us. Если Чайтанья Махапрабху видит наше искреннее желание понять его, то он откроет себя нам, вознаградит. In that way, he gives the means to understand, which is only his prema bhakti or love for him. И таким образом он даст нам способ его понять, средство для его понимания, которое является према бхакти, любовью к нему. So ultimately, the instrument or the means by which Krishna is understood is only by this Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, only by properly acquired love. В конечном счете единственным способом, средством, инструментом, с помощью которого можно понять Кришну, является Преманджана Чурита Бхакти Вилочанена, любовь. If you want to understand all these inconceivable things about Sri Krishna, then that will only be possible by this Premanjana Charita. Если вы хотите понять действительно непостижимую природу Кришны, то это будет возможно только с помощью одной вещи – Преманджана Чурита. And this Gaurpurnima, the significance of this festival is to give us an opportunity where we just focus on this one thing. И Гаурапурнима – это повод для нас сосредоточиться на одном. How to understand Krishna? Каким образом понять Кришну? How to understand Chaitanya Mahaprabhu? Каким образом понять Чайтанью Махапрабху? A little I will read from Srimad Bhagavatam. Я прочитаю небольшой отрывок из Srimad Bhagavatam. With the idea of explaining Chaitanya Mahaprabhu as prema purushottam. С тем, чтобы мы могли понять Чайтанью Махапрабху как воплощение премы, према пурушоттаму. You know, Krishna, he is known as Lila Purushottam. Вы знаете, что Кришну называют Лила Пурушоттам. In other words, he is that person who enjoys himself in unlimited lilas or pastimes. Иначе говоря, он та личность, которая наслаждается в бесконечных играх. Just like Lord Ramachandra, he is also called Maryada Purushottam. Как Господа Рамачандра называют Марьяда Пурушоттамой. He is that supreme personality who exhibits the perfect following of the proper rules of conduct. Он та верховная личность, которая показывает идеал следования правилам и принципам, законам. And Chaitanya Mahaprabhu, because he is Mahavadanaya avatar, he is most munificent incarnation. И Чайтанья Махапрабху, так как он является Махавадандая аватарой, самой великодушной воплощением. So he explores this whole realm of prema. Он открывает для нас это огромное царство премы. In Chaitanya Charitamrita it is described that, you know, there is this sutra, Jai Krishna Tattva Veda Se Guru Boy, that one who is a guru, he is one who knows Krishna Tattva. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что гуру это тот, кто знает Кришна Таттву. Guru means to be a devotee. Гуру означает, что человек становится преданным. One cannot be a guru without being a bhakta. Человек не может быть гуру, не будучи бхактой. And anyone who is a bhakta, he must take the responsibility of being a guru. И тот, кто является преданным, он должен взять на себя ответственность и стать гуру. Since Chaitanya Mahaprabhu said, Amara Agaya Guru Hana, he says, my order is that all the devotees become guru. Так как Чайтанья Махапрабху говорит, Амара Агьяя, я приказываю, чтобы все преданные стали гуру. So, Krishnadas Kaviraj Goswami explains that this Krishna Tattva is to understand Bhakti Tattva, Bhava Tattva, Prema Bhakti. Bhakti Tattva, Bhava Tattva, Prema Tattva. Krishnadas Kaviraj Goswami говорит, что понять Krishna Tattva значит понять Бхакти-таттву, Бхава-таттву и Према-таттву. So Chaitanya Mahaprabhu, he has explained to us the science of Bhakti, science of Rasa, science of Bhava, and especially this Према-таттву. Чайтанья Махапрабху объяснил нам эти науки, науку расы, науку бхавы и прежде всего науку премы, према таттву. Because on one side is the attachment to this material world. Потому что с одной стороны мы привязаны к материальному миру. That is called sense gratification. Это называется привязанность к чувственным наслаждениям. But it is that attachment that we want to replace for attachment to Krishna. Это та самая привязанность, которую мы хотим заменить на привязанность к Кришне. So everyone is well versed in the principles of Kama Tattva. Все очень хорошо знают науку Камы, Кама Таттву. Just like the original author of Kama Sutras was one Vatsyayana Muni. Как изначальный автор Kama Sutra Vatsyayana Muni. And then later on Vyasadeva also incorporated that into the Vedas. И позже Vyasadeva также включил это в состав корпуса Вед. But for those who live in material world, especially Westerners, they don't need to read this to learn about it. Однако для тех, кто живет в материальном мире, особенно люди, живущие на Западе, им не нужно читать эти книги, чтобы научиться этому. It comes very naturally. Это происходит само собой, естественным образом. So we are very expert in that. Мы достигли в этом совершенства. I think in Gujarat there is a very famous temple. Is it in Gujarat with all this external erotica on the outside? Huh? It's here in Konark. That's small scale. В Гуджарате есть этот гигантский знаменитый храм, где изображены все эти эротические сцены. You went to Konark? No. That is for the 14-year-old. You know, they say 14 is... Тут в Канарке есть аналогичный храм, он для 14-летних. So there in these temples, or some temples, they used to have, or they still have, very, very explicit erotic pastimes carved on the outside of the temple. В некоторых храмах есть эти изображения достаточно откровенных эротических сцен, изображенных на внешних стенах храма. In Konark they also have some like that. В Канарке тоже есть что-то похожее на это. In this temple in Gujarat, it is considered to be the most explicit of any of the temples. И в этом храме в Гуджарате этот храм считается самым откровенным из всех. I've not been there, I've just heard. Я не был там, я просто слышал об этом. But when the artists were making, they could not get any Indian ladies to pose for these things. Когда художники делали эти сцены, они не могли найти индийских натурщиц для этого. So at that time they brought Greek women for the purpose. В те времена для того, чтобы послужить этим натурщицами, они приглашали греческих женщин. Because the Westerners by nature are very familiar with these things. Потому что люди Запада по своей природе очень знакомы. So from that they made their sketches and that they did the carving. И с этого они делали наброски, эскизы и делали, соответственно, статуи. Anyway, the point was prema tattva. Однако мы говорим о prema tattva. And Chaitanya Mahaprabhu, by his personal example, he has shown us how to cultivate and taste love for Krishna. И Чайтанья Махапрабху своим примером показывал нам, каким образом мы можем взращивать в себе постепенно любовь к Кришне. And he's given us the means for that also. И он дал также нам инструмент для этого. Харинама Ива Кевала. Just Харинам, just chanting the holy name of the Lord. Харинама Ива Кевалам. Просто повторение пения святого имени Господа. So if we learn how to do that nicely, that will actually give us access to the treasure of Krishna consciousness which Lord Chaitanya has come to give everyone. И если мы научимся делать это правильно, то это откроет нам доступ к сокровищу сознания Кришны, которое Чайтанья Махапрабху принес на эту землю. Now why is Krishna, why is Chaitanya Mahaprabhu called Prema Purushottama? Почему Чайтанья Махапрабху называют Prema Purushottama? So briefly, I will explain this. Я вкратце объясню это. In Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, he describes the Leela of Lord Krishna's Rasa dance. Srimad Bhagavatam Shukadeva Goswami объясняет эту лилу Кришны, танец раса. In the autumn, now we are in the spring, but in the autumn, which is called Sharad, Sharad Purnima, then Krishna became very inspired to dance with the gopis. Сейчас весна, васанта, но осенью, которая называется Шарад, Шарад Пурниму, Кришна чувствует особое воодушевление, чтобы танцевать с гопи. So to call them, he played his flute. И чтобы созвать их, он играет на своей флейте. And by the playing of his flute, all of the many, many thousands, and at that time even millions of gopis in Vrindavan, they all came to meet Krishna at Vamsika. И на звук его флейты сбегаются тысячи и тысячи гопи, чтобы встретиться с Кришной у Вамшивата. So they were doing so many different things. Они делают разные вещи. Some of them were cooking for their families, others were dressing themselves. Когда звук флейты заставал их, они делали разные вещи. Они, некоторые из них готовили для семьи, другие убирались по дому. Whatever they were doing, as soon as they heard Krishna's call, immediately they came to him. И что бы они ни делали, как только они слышали звук флейты Кришны, они сразу же бросали все и бежали на этот звук. This is actually really the burden. So immediately whatever they were doing, the gopis dropped it and they ran out to greet Krishna. И независимо от того, что они делали, что бы они ни делали, они бросали все это и бежали на звук флейты Кришны. Now once again, in Western culture, this may not appear to be such a very bold thing. В западной культуре это может показаться достаточно ординарной вещью. But in Vedic culture, it was an unheard of thing that a woman, especially a married woman, would go out at night. Однако в ведической культуре это было нечто неслыханное, чтобы женщина, особенно замужняя женщина, выходила из дома ночью. What to speak of go out to the knowledge of all to meet another unmarried man. Не говоря уже о том, чтобы выйти откровенно, чтобы встретиться, пойти на свидание с другим неженатым человеком. Even if they were just simply going to dance and sing. Даже если они просто собирались плясать и петь. Still, such things were not done with anyone else other than one's own husband. Все равно этого нельзя было делать ни с кем, кроме собственного мужа. But the gopis had no reservation in abandoning their obligations to their family or crossing over the social norms which guided all the Vrindavasis. Однако гопи не обращали внимания ни на что, они отбросили все эти правила и социальные устои, которым следовали Бриджбаси. So they left and ran through the jungle, it's more like a jungle than a forest, but the forest of Vrindavan, jungle of Vrindavan at night time. Они бросили все и стремглав помчались сквозь джунгли Вриндавана. Ultimately, when they saw Krishna, they met Krishna, then Sri Krishna welcomed them, Swagatam, he said, oh, welcome, very nice that you're here. И когда они в конце концов пришли на звук флейты Кришны, Кришна пригласил их и сказал, добро пожаловать, свагатам, очень хорошо, что вы пришли. And instead of taking responsibility for having called them, he asked them, what are you all doing here? И вместо того, чтобы принять на себя ответственность за то, что он созвал их сюда, он сделал вид, что ничего не понимает и невинно спросил, а что вы тут делаете, собственно? He was teasing them that it's very dangerous here, there are dangerous animals in the forest, and scorpions and snakes. He says, why have you come here? Он начал подшучивать над ними и говорить, это очень опасный лес, тут полно скорпионов, змей, зачем вы прибежали сюда? Anyway, after teasing them like that, he just suggested that maybe better that you go home, because after all, you should be with your husbands. И после нескольких таких суток он сказал, может быть, вам лучше вернуться домой, потому что, может быть, вы предпочитаете быть со своими мужьями. So this was a very shocking thing, because first the gopis sacrificed everything to answer Krishna's call, and then when they finally met him, he told them to go back home. И это, безусловно, было для них очень большим ударом, потому что сначала они бросили все, пожертвовали всем, чтобы встретиться с Кришной, а когда они встретились с ним, пришли к нему на свидание, он сказал, отправляйтесь обратно домой. So they were not very happy with that. Это не очень их обрадовало. And ultimately, after some discussion, they convinced Krishna that it was best that he actually accept them, since they had gone through so much difficulty just because of him. Но в конечном счете, после небольшого спора, они убедили Кришну, что он должен принять их, потому что они очень многим пожертвовали только для того, чтобы встретиться с ним. So then, just like boys and girls like to do, they walked through the very nice romantic forest of Vrindavan. И как обычные юноши и девушки, они стали гулять, идти через этот романтический лес Вриндавана. And saw the nice moon, full moon, and the walk by the banks of the Jamuna. Они смотрели на полную луну, любовались ею, бродили по берегам Ямуны. So in that way they just enjoyed the natural scenery of the night. Таким образом они наслаждались этим видом ночи. And the gopis became very proud of themselves. They became very happy that Krishna was their hero, Naya. И гопи стали очень гордиться собой. Они гордились тем, что Кришна был их возлюбленным героем, Наей. So in order to somewhat humble them, and at the same time to give some special distinction to Srimati Radharani, Krishna disappeared from all of the gopis. И чтобы немного поставить их на место и в то же время выделить Шримати Радхарани, Кришна исчез. And then he just went with Srimati Radharani and continued walking throughout the forest, picking flowers, decorating her hair, and expressing his attachment to her. Он продолжал гулять, но с одной Шримати Радхарани. Он собирал цветы, украшал ее волосы и объяснялся ей в любви. But in the meantime, all the gopis, they became very unhappy. Тем временем гопи погрузились в печаль, that Krishna had disappeared. Что Кришна ушел от них. And actually they became overwhelmed with that separation and became somewhat like mad women. Чувство разлуки охватило их, они сошли с ума слегка. And in order to somehow or another compensate for Krishna's loss, they began to exhibit Krishna's different pastimes. И чтобы каким-то образом возместить разлуку с Кришной, их утрату Кришны, они стали изображать игры Кришны. Like Krishna stealing butter, like Krishna killing demons, like playing with the cowherd boys, like that. Как Кришна, который кладет масло, убивает демонов или играет с мальчиками пастушками. And wandering, they went deeper and deeper into the forest, and they asked everyone, the deer, the trees, the vines, everyone, whether they had seen Krishna. Бродя, они заходили все дальше и дальше в чащу леса и спрашивали у всех, кто встречался им, у оленей, у лиан, которые обвивали деревья, у деревьев, не видели ли они Кришну. In the meantime, Radha and Krishna had some slight disagreement, so Krishna also left Srimati Radharani, and when the gopis went deep into the forest, they found her also alone and very unhappy. Тем временем Кришна немного поссорился со Шримати Радхарани, и он оставил ее, и когда они бродили по лесу, они встретились со Шримати Радхарани и застали ее, оплакивающей свою судьбу. So, not finding Krishna anywhere, they went back to the bank of the Jamuna, and they started to sing different songs in Krishna's glorification. Не найдя нигде Кришну, они вернулись на берег Ямуны, сели на берегу Ямуны и стали петь песню, прославляющую Кришну. So ultimately, when they were just about to leave their bodies in separation from Krishna, then Krishna reappeared. И когда разлука, которую они ощущали в своем сердце, достигла такой интенсивности, что они готовы были покинуть свои тела, Кришна снова появился перед ними. And he pacified all of the gopis with his presence and his nice smile and so on. И он успокоил их всех, улыбнулся им всем, и все опять были счастливы. After some time, having sat down on the bank of the Jamuna and given Krishna a nice seat with their shawls. А какое-то время они сидели на Ямуне, на берегу Ямуны, они расстелили свои платки и усадили на них Кришну. The gopis wanted to know what they were still disturbed. They were upset within their hearts. Но гопи по-прежнему были очень огорчены, они хотели знать. They didn't quite understand why is it that Krishna behaved the way he did. Они никак не могли понять, почему Кришна вел себя так, как он вел. In other words, they were coming to offer their love to Krishna, and in return, Krishna rebuked them. Иначе говоря, они пришли для того, чтобы подарить свою любовь Кришне, а в ответ услышали ругань Кришны. First he told them to just go home. Сначала он сказал, отправляйтесь домой, возвращайтесь домой. And then after that, when he finally decided to accept them, then he disappeared and simply gave them suffering and pain. А затем, когда он в конце концов согласился быть с ними, он бросил их всех и причинил им горе. So the gopis couldn't understand, what is this? How is it possible that you come to Krishna with love and he gives you pain in return? Гопи никак не могли понять, что происходит. Вы приходите с Кришной, Кришне с любовью, а он вместо этого причиняет вам боль. So in order to clarify this point, they asked Krishna three questions. И чтобы прояснить это, они задали Кришне три вопроса. And by this they wanted actually to prove that Krishna was an ungrateful person. И с помощью этих вопросов они хотели доказать, что Кришна неблагодарен. In other words, no matter how much you serve and love Krishna, ultimately you can be never be guaranteed that Krishna is going to reciprocate with you. Иначе говоря, неважно, сколько бы вы ни служили Кришне, в конце концов Кришна не будет отвечать вам взаимностью. You may also consider that sometimes you think, I'm doing so much, and where is the reciprocation? Иногда эта мысль может появиться у нас. Мы думаем, я столько всего делаю, и я не чувствую взаимности, я не чувствую ответа. Now we are in the beginning stage of Krishna consciousness. Мы на самом начальном этапе сознания Кришны находимся. The gopis, they are Radha Bhagavan Bhajesha Tanyastad Bhama Vrindavanam Ramya Prachittu Pasanabhajavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyavadhyav уровне преданного служения. So they also have, if they have this problem, that we're loving Krishna and in return all we get is pain, they wanted to get this clarified, what does this all mean? И у них на этом уровне та же самая проблема. Они говорят, мы так любим Кришну, и в результате мы получаем одну боль. Они хотели получить объяснение. The question is, does Krishna really reciprocate the love of his devotees? Вопрос заключается в том, действительно ли Кришна отвечает взаимностью на любовь преданных. Because, by the way, he showed his activities, as I briefly explained in this Rasa-lila pastime, it appears that Krishna is actually indifferent to his devotees' love. Потому что то, каким образом Кришна вел себя, можно создаться впечатление, что он равнодушен к любви своих преданных. The more they surrender, the more they serve him, the more they love him, the result is the more they cry. Чем больше они предаются ему, тем больше они любят его. Результат только один, они больше плачут. So this is a very important point in trying to obviously resolve this for the purpose of having a clear direction in which devotees are going in Krishna consciousness. Это очень важный момент, который нужно понять, чтобы мы могли ясно понимать, к чему мы идем в сознании Кришны. No one wants to drive down a dead-end street. Никто не хочет заехать в тупик. In the same way, no one wants to practice spiritual life if the end result is that you don't get anywhere. Точно так же никто не хочет заниматься духовной жизнью, чтобы в конце концов остаться ни с чем. So gopis asked this question from Krishna. They said, Bhajato nu bhajate ka eka etad viparyaya novayascha bhajate ka etad navruhishadu go. Гопи задают этот вопрос Кришне, они спрашивают его. They said some people reciprocate, and they asked. He says there are three types of lovers that we know of. Они спросили, они сказали, что есть три вида возлюбленных, о которых мы знаем. Which one are you? Какому типу принадлежишь ты? They said some people reciprocate the affection only to those who are affectionate towards them. Они сказали, что некоторые люди откликаются только на любовь. Они платят любовью только за любовь. Then others, they're affectionate to those who either like them or even to those who don't like them. Есть другие, которые любят и тех, кто любит их, и тех, кто их не любит. And then the third are those who are indifferent or inimical, and whether you like them or don't like them, they don't care for you anyway. И есть третий тип людей, которые равнодушны или враждебны, независимо от того, любят их или не любят. So here they said the three types of lovers are those who love in proportion to the love they receive. Итак, есть три вида возлюбленных. Одни платят ровно такое количеством любовью, какое они получают. Those who love, whether they receive love or not. Те, кто любит, независимо от того, получают они любовь или нет. And those who don't love, whether they are loved or whether they are not loved. И те, кто не любит, независимо от того, любят их или нет. So by their experience, they were expecting that as Krishna defines these different lovers, he'll naturally fall into the last category. Их опыт как бы подсказывал им или подтверждал, что он естественным образом относится к третьей категории. In other words, that Krishna is indifferent. Иначе говоря, что он равнодушен к ним. Not only an indifferent lover, but maybe actually Krishna's inimical. И более того, не только равнодушный, но может быть даже враждебный по отношению к ним. Maybe Krishna gets some kind of perverse pleasure out of getting devotees attached to him. Может быть, Кришна получает некое извращенное наслаждение, когда преданные привязываются к нему. And then when they become very, very attached, he just makes them cry. И в тот момент, когда они особенно сильно привязались к нему, он заставляет их плакать. And perhaps he gets some kind of enjoyment out of all of this. Может быть, он получает от этого особое удовольствие. So by their experience, they're thinking, as Krishna answers these questions, he will naturally, from his own mouth, he will trap himself into this last category. Их опыт подсказывал им, что если Кришна начнет отвечать на этот вопрос, то он попадется в эту ловушку, расставленную ими, и он будет относиться к этой третьей категории. So gopis actually posed three categories, and Krishna, when he answered by describing seven categories of lovers. Таким образом, гопи описали три вида взаимоотношений, но Кришна, отвечая им, описал семь видов ответной любви. But basically, he said, those people who love in order to get love in return, they are merchants. Прежде всего, он сказал, что те люди, которые любят, чтобы получить ровно такое же количество любви, они всего лишь навсего купцы, продавцы. They're businessmen. Бизнесмены. This is the type of love that you see in the world. Это любовь, которую мы видим повсюду в мире. If you love me, then I show you love in return. But if you don't show me love, I won't show you love. Если ты любишь меня, то я покажу тебе любовь в ответ. Если ты не любишь меня, то я не покажу тебе никакой любви. So Krishna says, ultimately, I have nothing to do with these people. И Кришна говорит, что в конечном счете к таким людям с такими людьми я не хочу иметь ничего общего. So he said, no, I'm not one of those lovers. Он сказал, нет, я не отношусь к их числу. Then there are those who love someone, whether they get reciprocation or not. Затем есть люди, которые любят, независимо от того, получают они что-то за свою любовь или нет. These are merciful people, like sadhus. Это милостивые люди, такие как саду. Or like parents. Или родители. Parents, if any of you are parents, or you ask your parents, they have the ability that even when their children are rebellious, they still love them. Родители, если кто-то из вас является родителем, он знает, даже если дети их бунтуют против них, они все равно любят их. They get love, don't get love, they still show love to others. Получают они любовь взамен или не получают, они все равно любят своих детей. So Krishna said, this is very, very rare in this world to actually see this type of unmotivated love. И Кришна говорит, что в этом мире очень редко можно встретить такую любовь. But you can see it by the affection the parents show to their children. Но на примере родительской любви можно увидеть это. But he said, but I have nothing to do with that either. Но Кришна говорит, я к этому тоже не имею никакого отношения. Because this is also material. Потому что это тоже материально. Because a parent will only love their child. Потому что родители будут любить только своих детей. But they will not love someone else in the same way. Они не будут любить других, кого-то другого точно так же. Therefore, they are very selective in who they also show their affection to. Поэтому они очень избирательны в том, по отношению к кому они проявляют свою любовь. He says, but I'm samoham sarvabhutesh. I love everybody equal. Но он говорит, я самохам сарвабхутешу, я люблю всех одинаково. The gopis are very impressed. We would like to see some love to us, what to speak of some love to everybody. Гопи, они были очень удивлены такому ответу. Они сказали, нам хотелось бы хотя бы какую-то любовь почувствовать по отношению к нам, не говоря уже о любви ко всем. Anyway, but Krishna says, I have nothing to do with the type of unmotivated love of the parents. Так или иначе, Кришна говорит, я не имею ничего общего с этой бескорыстной любовью родителей. But what about the sadhus? Что тогда сказать о саду? Sadhus are by nature very merciful. Саду по природе своей очень милостивы. So, Karunika, Karunika, Suvida, Sarvadehinam, Ajata, Shatrava, Shanta. The Sadhu Bhushanam, the quality of a sadhu is by nature, he is very merciful. Sadhu Bhushanam, качество саду заключается в том, что по природе своей очень милостив. And they see the suffering of conditioned living entities. Они видят страдания обусловленных живых существ. And they try to reciprocate. И они пытаются ответить взаимностью. And help eradicate the suffering of conditioned living entities. И помочь им облегчить страдания обусловленных живых существ. Whether those living entities favor them or not, it doesn't matter. Независимо от того, как относятся к ним эти живые существа, любят они их или нет. So they also exhibit a certain unmotivated love. Они также проявляют определенную бескорыстную любовь. But why do they do that? Но почему они делают это? Because they feel compassion within their hearts. Потому что сердце их сжимается от жалости. Krishna says that is also very rare. Это также очень редкая вещь. But I have nothing to do with these people either. Но Кришна говорит, я к этим людям тоже не имею никакого отношения. He says, I'm not like the sadhus. Я не подобен саду. That the sadhus feel compassion means that they are impelled by the mode of goodness in order to feel the unhappiness of other living entities. Саду, движимые состраданием, на самом деле движутся гуной благости, которая заставляет их ощущать страдания других живых существ. But Krishna says, I am Anandamaya. Но Кришна говорит, я по природе своей Анандамая. I'm Satchit Ananda. Я Satchit Ananda. So in me there's no room for any unhappiness. В моем сердце нет места горю. It's just like no matter how much darkness you put into the light, it has no effect on it. Если, например, вы возьмете солнце и попытаетесь втиснуть туда темноту, темнота не подействует на него. Similarly, sadness or unhappiness cannot touch Krishna's heart. Точно так же грусть не может коснуться сердца Кришны. Now this is a sort of complicated philosophical point. Это достаточно сложный философский момент. Jiva Goswami describes in detail. Джива Госвами очень детально, подробно объясняет это. But the basic principle is that Krishna does not feel compassion for the suffering of conditioned living entities. Но То, что мы должны понять, это то, что Кришна не ощущает сострадание к живым существам, к обусловленным живым существам. At least not by directly perceiving the suffering of our suffering in this world. По крайней мере, не воспринимая их непосредственно, воспринимая наши страдания в материальном мире. I'm not one of these sadhus. You can't categorize me with them either. Поэтому Кришна говорит, я не отношусь к категории этих саду, вы не можете меня отнести к этой категории. We should, anyway, just say a few words just to clarify this point. Нужно прояснить немного этот момент. Because it makes Krishna really sound like a stone-hearted person. Потому что может показаться, что Кришна, у него каменное сердце. But the nature of Krishna, as well as Krishna's associates, is that they are always absorbed in bliss. Природа Кришны и всех его ближайших спутников — это то, что они постоянно испытывают блаженство. So, even the definition of a first-class devotee is that he does not see the suffering of... He sees everyone engaged in Krishna's service. Даже по определению Уттамадхикари, возвышенный преданный, он не видит страданий живых существ, потому что он видит, что все преданно служат. Because he sees everything in connection with Krishna, he sees everyone connected to Krishna. Так как он все видит в связи с Кришной, он всех видит связанными с Кришной. And if they're connected to Krishna, they cannot be suffering. Если они связаны с Кришной, то они не могут страдать. So he has no obligation to preach. Поэтому он не испытывает потребности проповедовать. However, a Madhyamadhikari, an intermediate devotee, he makes the discrimination between the suffering and the happiness of others. Однако Мадхимадхикари или преданные промежуточные ступени ощущаются страданием других. And due to the devotional energy which is present within his heart, и благодаря энергии преданного служения, которая находится в его сердце, he attracts Krishna's attention. Он привлекает к себе внимание Кришны. And by the compassion which flows from the heart of a Vaishnava, и сострадание, которое источает сердце Вайшнава, Krishna also feels compassionate upon the conditioned living entity. Кришна также ощущает это сострадание к обусловленным живым существам через его сострадание. И тогда Кришна уполномачивает своего преданного распространять его милость. So, Krishna, when Krishna appreciates the suffering of conditioned living entities, it's when he's in contact with his devotees. Когда Кришна ощущает страдания живых существ, он ощущает эти страдания только в том случае, когда он находится в контакте со своими преданными. Separate from the compassionate nature of his devotees, Krishna is too absorbed in his lila to be concerned about anything else. Когда же он находится вне контакта со своими сострадательными преданными, он слишком поглощен своей лилой, чтобы думать о чем-то другом. So in this way we should understand how Krishna is not a ordinary living entity who also feels compassion for the suffering of others. Таким образом мы можем понять, что Кришна не относится к категории обычных живых существ, которые ощущают сострадание к другим. By nature he does not feel. По своей природе он не ощущает сострадания. But when he comes into the right association, that means when Krishna associates with his devotees, then he feels the compassion. Но когда он попадает в определенное общество, то есть когда он находится в обществе своих преданных, он ощущает это сострадание. Anyway, so Krishna says, I'm also not in that category. Так или иначе, Кришна говорит, я не отношусь к этой категории также. So from this it appears that Krishna is obviously within the category of the indifferent lover. Таким образом, как бы по исключению остается только третье. Кришна относится к категории третьей категории безразличного возлюбленного. And here Krishna describes four indifferent lovers. Однако Кришна разделяет эту третью категорию на четыре вида. They are Atmarama, Aptakama, Akrita, and Guru Druha. Those who are Atmarama or those who are self-satisfied. Есть Атмарамы. Те, кто черпает удовольствие в самом себе. In other words, they're satisfied because They're completely full in themselves. Иначе говоря, они удовлетворены, потому что они полностью довольны. Аптакама is someone whose all of his desires are fulfilled. Аптакама — это те люди, чьи все желания исполняются. In other words, whatever he wants or whatever he could want, he has. Иначе говоря, все, что он хочет, или стоит ему даже захотеть чего-то, он сразу получает все это. Бесконечные чувственные наслаждения. So therefore, he's also indifferent. Поэтому он также относится к этой третьей категории, он безразличен. Then there are the akritagya. Akritagya are those who are inimical to others. Третья категория — это акритагья. Это люди, враждебные, настроенные к другим. Or actually ungrateful. Или неблагодарные. In other words, regardless of what they receive, they never appreciate the gifts from others. Иначе говоря, что бы они ни получали, они никогда не ценят подарки и подношения других. And guru druha means someone who's inimical to his guru or superior. И guru druha — это те, кто проявляет какую-то враждебность к более старшему человеку или гуру. I won't go through all the arguments why Krishna says, but ultimately he doesn't fit into any of these categories either. Я не буду объяснять, почему Кришна делит это на эти четыре категории, но так или иначе он не относится ни к одной из них тоже. But we come to at least this point here as to why is it that Krishna does not reciprocate with the love or service of devotees? Иначе говоря, мы пытаемся объяснить, почему Кришна как бы внешне не отвечает на любовь своих преданных. This is a very important verse. И тут очень важный стих. He says, Naham tu sakyo bhajatopi jantum bhajami ami shamanu vitti vittayi vitadano labda dadevi nastita chintayanyan nibhitona veda. He says, the reason I do not immediately reciprocate the affection of living beings. Он говорит, что причина, по которой я непосредственно не отвечаю на любовь живого существа, even when they worship me, даже когда человек поклоняется мне, is that I want to intensify their loving devotion. Заключается в том, что я хочу усилить их любовь. So Krishna says that I don't reciprocate. Кришна говорит, я не отвечаю на их любовь. Or, seeing it another way, he says, my reciprocation is that I don't reciprocate in order to intensify a devotee's desire. Но, иначе говоря, он утверждает, что я... Мой ответ на его любовь заключается в том, что я не отвечаю на его любовь, чтобы усилить эту любовь. And he gives an example. Он приводит пример. He says, "Yatadano labda danevnasi." He says, just like a very poor man. Как он приводит пример бедного человека, бедняка. All of a sudden, unexpectedly he receives some treasure. Вдруг он получает какое-то большое богатство. So he has all this great wealth, and he's thinking, all my problems are solved, everything will be very good, I will purchase this house and live very happily and never have to work again. Вдруг это богатство сваливается на него и думает, о, как здорово, я могу купить большой дом и никогда больше не работать в жизни. And then, unexpectedly, someone steals that wealth. И вдруг кто-то неожиданно для него крадет у него все это богатство. So he says, this person, he can't do anything. All he does is he just thinks about this money that he's lost. Он говорит, что этот такой человек, он ничего не может делать. Он только постоянно думает о деньгах, которых он только что лишился. He says similarly. He says devotees, they also execute devotional service. И он говорит точно так же, преданные, они занимаются преданным служением. And everyone experiences some type of taste from that service. И каждый из них получает определенное наслаждение от этого служения. The gopis came out into the forest. Гопи прибежали в лес. They enjoyed some nice pastimes with Krishna. Они наслаждались определенными лилами с Кришной. And then Krishna disappeared. И вдруг Кришна исчез. So why is it that Krishna gives a little and then he just takes away and doesn't reciprocate anymore. Почему Кришна дает немного и вдруг забирает все это и как бы больше не отвечает взаимностью? And the gopis wandered throughout the forest like mad women. Гопи блуждали по этим джунглям как безумные. They were crying, rolling on the ground. Они плакали, катались по земле. Experiencing so much pain. Ощущали боль в сердце. Krishna didn't come. Кришна не пришел. But Krishna explains why he doesn't come. И Кришна объясняет, почему он не пришел. He says because once you gain a little thing and you gain a little wealth and you lose it, then you're always absorbed in thinking about it. Он объясняет, что когда вы получаете что-то немного и потом теряете это, то вы погружаетесь в мысли о том, чего вы только что лишились. So Krishna says you gained my company and then I took it away just so you could remember me more and more and more. Кришна говорит, вы обрели мое общество, и затем я лишил вас своего общества, только для того, чтобы вы думали снова и снова об этом. By feeling that separation, then the desire becomes very intensified. Когда человек испытывает эту разлуку, то желание его становится очень сильным. And by such intensified desire, all impurities become burnt up. И это сильное желание сжигает в сердце всю нечистоту. This Krishna does with everyone. Это то, что Кришна делает с каждым. Нахам ту сакьо, баджатопи, джантун, баджами, алишам, he says, нахам ту сакьо. He says, but I'm your sakha, I'm your friend. Однако Кришна говорит, я твой сакха, я твой друг. He says, so just with this word, he answered all the previous questions of the gopis. Одним этим словом он ответил на все предыдущие вопросы гопи. He says, don't think I'm doing this for any bad or malevolent reason. Он говорит, не думайте, что я делаю это движимый дурными мотивами. I'm doing this because you're my friends and I'm your friend. Я делаю это, потому что вы мои друзья, и я ваш друг. So Krishna explains that this is the basic nature of his dealings with his devotees. Кришна говорит, что такова природа его отношений с преданными. That is, that he will not reciprocate in proportion to the chronological service of a devotee. Природа эта такова, что он не будет отвечать пропорционально в зависимости от того, как служит преданный. In other words, when Krishna says "Jayajitamam prapadyante," we think today I did some service, therefore today Krishna should reciprocate. Иначе говоря, когда Кришна говорит "Jayajitamam prapadyante," нам кажется, что сегодня я занимался таким-то служением, и соответственно сегодня Кришна должен ответить мне на это. Krishna says, "No, I won't reciprocate today." Кришна говорит, нет, я не отвечу тебе взаимностью сегодня. I may, я могу ответить сегодня. But that will be the rare occasion. Однако это будет скорее исключение. Generally, you will find that you will have to serve and serve, go through difficulties and austerities. Как правило, человек обнаруживает, что он служит и преодолевает определенные трудности, совершает аскезу. And suffer. И страдает. And that service, it will build up. И служение как бы надстраивается. And when that accumulated credit becomes sufficient, at that point I will reciprocate. И когда человек накапливает достаточно заслуг, в этот момент он ощущает ответ Кришны. Here and there, Krishna will give some reciprocation. Иногда изредка Кришна как бы откроет, приоткрывает себя. Just to increase our desire. Чтобы усилить наше желание. But then he will take it away again. Но затем опять он забирает то, что он дал. Sometimes in a very ecstatic kirtan. Иногда он дает нам очень возвышенный kirtan. You feel very blissful. Мы чувствуем блаженство. Sometimes chanting japa, you feel very blissful. Иногда мы повторяем джапу, ощущаем очень большое блаженство. Sometimes for no reason you feel very blissful. Иногда мы без всякой причины ощущаем блаженство. And sometimes no matter what you do, it doesn't come. А иногда, что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, блаженство не приходит. So it will be up to him. Все зависит от Кришны. So Krishna says, this is why I didn't reciprocate. И Кришна объясняет гопи, именно поэтому я не откликнулся на ваш зов сразу. It's all right for us. И мы согласны с этим. But it's not really satisfactory as far as the gopis are concerned. Но гопи этот ответ не удовлетворил. In other words, what do they need to be purified of? Иначе говоря, им-то от чего очищаться? Or how does their love need to be increased? Или зачем их любви еще усиливаться? Why are they just like ordinary devotees, just like us? Что они просто обычные преданные, подобные нам? So it's obvious that that is not the case. Очевидно, что этот ответ не отвечает их случаю. Therefore, the gopis ask, "Well, are you saying we're just like other devotees, and therefore you need to purify us and increase our attachment?" Поэтому гопи спросили, ты хочешь сказать, что мы обычные преданные, и ты делаешь это все, чтобы очистить нас или чтобы усилить нашу привязанность к тебе? So actually Krishna replies, he says, no, I made it appear like that just to teach other devotees. И Кришна ответил на это, нет, но я сделал это как бы, чтобы научить других преданных. But there's no shortage in your love, neither is there anything to purify it of. И в вашей любви нет никакого недостатка, и ее не от чего очищать. He says, so you have to apologize. He said, you have to forgive me that I put you through this difficulty, but I did it for the benefit of other devotees. И он говорит, простите меня, пожалуйста, что я причинил вам эту боль, но я сделал это ради блага других. And then Krishna says, and I also wanted to see the intensity of your love. И затем Кришна говорит, мне также хотелось полюбоваться на силу вашей любви. Because there is a saying that the real nature of love manifests its power at the time of separation. Потому что говорится, что любовь проявляет всю свою силу в момент разлуки. So to show the devotees how I reciprocate, I put you in difficulty. Чтобы показать преданным, каким образом я отвечаю взаимностью на их служение, я причинил вам эти сложности. And also to observe the nature of your love, I hid myself so I could see how much attachment you have for me. Но мне хотелось также понаблюдать природу вашей любви, чтобы я мог убедиться в том, как сильно вы привязаны ко мне. Now then Krishna concludes here with another very nice verse. He says, Napari ham niravadjasham dhitam susadu pitya vibudashya tuba. Krishna завершает свою речь очень замечательным стихом. He says, I'm not able to repay my debt for your service. Он говорит, я не в состоянии отплатить свой долг. Even within a lifetime of Brahma. Даже если я буду пытаться отплачивать вам за свое служение, за ваше служение в течение жизни Брахмы. So Krishna is saying that actually with you I cannot reciprocate. Кришна говорит, на самом деле, на вашу любовь я не могу ответить взаимностью. Even if I was to try for a life of Brahma, it would not really be possible. Даже если бы я пытался делать это в течение жизни Брахмы, я не смог бы заплатить вам. So he said, therefore you should just be satisfied with your own love. Поэтому единственное, в чем вы можете черпать свое наслаждение, это в своей собственной любви. So this was sort of Krishna's admission that on the level of the gopis' love, or on the level of prema bhakti, he, especially theirs, he was not able to actually reciprocate with them. Таким образом, Кришна как бы признает этим, что на уровне любви к гопи он не может отвечать им такой же взаимностью. He tries. Он пытается. But his nature is such that it doesn't come easily to him. Но природа его такова, что ему трудно достичь того же самого. The reason for that is because, as we mentioned earlier, Krishna, he is the Sarva Loka Maheshwaram. He's the proprietor of everything. И причина этого заключается в том, как мы объясняли до этого, что Кришна Сарвалока Махешварам, он владелец всего сущего. Aham Bija Pradapita. He is everybody's father. Он говорит Aham Bija Pradapita, я отец всех. Therefore, in loving his devotees, Krishna has to love all of his devotees. Поэтому, любя своих преданных, он должен любить всех. He may love them to different degrees. Он может любить их по-разному. Чеджу Таман Прабхупаде according to the degree that they love him. В соответствии с тем, как они относятся к нему. But Krishna cannot just love one devotee. Но Кришна не может целиком сосредоточиться на любви к одному преданному. Исключительным образом. So how would you feel if Krishna just selected one devotee in this room and he just forgot about everybody else? Как бы вы чувствовали себя, если бы Кришна выбрал только одного преданного из этой комнаты и забыл бы обо всех остальных? But what about devotees? Но что как насчет гопи? The love of the devotees is that they only love Krishna. А преданные любят только Кришну. They're not interested in anybody else. Их не интересует никто другой. We don't love demigods. Мы не любим полубогов. In fact, we're not even focusing our attention to any other forms of God other than Krishna. На самом деле мы не должны даже сосредотачивать внимание на других формах и проявлениях Бога, кроме Кришны. So devotees have this ekanta bhakti or this single focused love. Таким образом, у преданных есть эта эканта бхакти или однонаправленная, сосредоточенная любовь. And Krishna cannot reciprocate that. И Кришна не может ответить взаимностью на это. He has to love everybody. Он должен любить всех. So by his very nature, Krishna reciprocates, but he reciprocates with a different type of affection. Таким образом, по самой своей природе, Кришна отвечает взаимностью, но по-другому. Therefore, Krishna says, "Napari, Sangitam." He says, "I cannot reciprocate with you." Поэтому Кришна говорит, что я не могу отплатить вам. So the type of love that you show me, I cannot show in return. Ту любовь, которую вы проявляете ко мне, я не могу проявить к вам. I cannot just select one of you to love and forget about everybody else. Я не могу выбрать кого-то одного из вас и забыть обо всех остальных. But the gopis forgot about their children, their wives, their husbands, their family, the Vedas, everything, and they just loved Krishna. Но гопи забыли обо всем. Они забыли о своей семье, о своих детях, о своих мужьях, о Ведах, обо всем остальном и любили только Кришну. So that's why Krishna says, "Napariyaham." I cannot reciprocate like that. Поэтому Кришна говорит, "Napariyaham." Я не могу ответить тем же самым вам. So there are in this drama which we call love. И в этой драме, которую мы называем любовью. There are two main actors. Есть два актера. One is called the Vishaya. Одного называют Вишая. Vishaya means who is the object of love. Вишая это объект любви. That is Krishna. Это Кришна. He is the object of everyone's love. Он объект любви каждого. Here we may disagree on so many things. Мы можем с вами спорить по разным поводам. But we agree on the fact that we all love Krishna. Однако мы соглашаемся с тем, что Кришна является объектом любви. Or that we all want to love Krishna. Или что мы хотим любить его, по крайней мере. Then there is the Ashraya. Но есть Ashraya. Ashraya is the subject of love. Ashraya это субъект любви, носитель Or любви. It is the devotee who is in possession of the love. Это преданный, который обладает этой любовью. So all the devotees focus their love on Krishna. Все преданные сосредотачивают свою любовь на Кришне. And Krishna receives the love of the devotees. Кришна получает любовь преданных. So then there are these two things. There's the difference in the love and there's difference in the lovers. Таким образом, есть две вещи. Разные виды любви и разные виды возлюбленных. So I mentioned the devotee's love is just single track. Я уже говорил, что любовь преданного и канта бхакти, она однонаправленна. And Krishna's love, it is unlimited, it goes in unlimited directions. Любовь же Кришны бесконечна и направляется во всех направлениях. Similarly, the love of the devotee, or the devotee is a selfless lover. Точно так же преданный является бескорыстным. Happy or sad, he continues to serve Krishna. Счастлив он или печален, он продолжает служить Кришне. On the other hand, Krishna is Rasaraj. He is the embodiment of loving mellows. С другой стороны, Кришна это Расарадж. Он есть воплощение всех возможных рас. Krishna is addicted to being loved. Кришна привязан, беспомощно привязан к любви своих преданных. The devotees love him, and Krishna is the lover who's being loved. Преданные любят его, а Кришна принимает их любовь. But Krishna cannot stand for one minute. He cannot be in a position where he is not getting attention and love from an unlimited number of devotees. Кришна не может оказаться в таком положении, когда бы он на мгновение оказался без любви других преданных. Therefore, you can see the direction of the love is that it goes from devotee, it flows from devotee to Krishna. Поэтому, как бы, любовь имеет один вектор, направление, от преданного к Кришне. And Krishna's love to his devotees flows as a consequence of their love to him. А любовь к Кришне распространяется как следствие. Therefore, from the point of view of the nature of the love and the nature of the lovers, it is not possible for Krishna to reciprocate. Таким образом, с обеих точек зрения, с точки зрения природы любви и с точки зрения природы любящего, Кришна не может отплатить преданному тем же самым. So what happens is that Krishna then becomes indebted to devotees. И что происходит в результате этого? Кришна становится должником своих преданных. If I give you $500, you have to give me back $500. Если я даю вам $500, то вы должны будете мне вернуть $500. If you give me back 500 bananas, если вы дадите мне взамен за $500 500 бананов, then you still owe me some money. А вы по-прежнему остаетесь моими должниками. Similarly, Krishna is saying, "Napareham nirabhajasam gitam." He says, "The type of love that you give me, I cannot give in return." Точно так же Кришна говорит на паре, ту любовь, которую вы даете мне, я не могу вернуть вам. Yes, don't you understand? I'm the Vishaya, I'm not capable of this type of reciprocation. Он говорит, неужели вы не понимаете, я Вишая, я не могу платить вам тем же самым. I'm not a lover like you're a lover. Я не такой же любящий, как вы. And I have a different type of love than you have. И любовь, которую я даю, другая. So, as much as Krishna will try, he cannot reciprocate. So he becomes more and more and more in debt. Таким образом, как бы ни старался Кришна, он не может отплатить тем же самым, поэтому его долг становится все больше и больше и больше. So, you know, you can only incur so much debt, and at a certain point, you have to declare bankruptcy. И до какого-то размера, до каких-то пределов ваш долг может расти, но в какой-то момент вы должны будете объявить себя банкротом. Or you have to do something very extraordinary. Или вам нужно сделать что-то, принять какие-то чрезвычайные меры. So towards the 28th millennium of Brahma's day, Krishna comes close to bankruptcy. И где-то к 28-й Маха-юге дня Брамы Кришна находится на грани банкротства. And at that time he, the only thing he can do is to try to repay his devotees with the same thing that he got from them. В этот момент единственное, что он может сделать, это попытаться отплатить преданным тем же, что он получил от них. So although he's the Vishaya, и поэтому, хотя он сам Вишая, he's the object of love, он объект любви. Now he takes the mood of a devotee, of the ashraya. Он принимает настроение преданного ашрая. If he becomes a devotee, then he can have the same type of love that devotees have. Если он становится преданным, то он может испытывать ту же самую любовь, ту природу любви, которую испытывает преданный. And he becomes the same type of lover that devotees are. И он становится точно таким же любящим, как преданный. So, love comes originally from Krishna's Ladini Shakti. Любовь, источником любви изначально является Хладини Шакти. And the highest expression of that Ladini Shakti is called Mahabhav. И высшим проявлением Хладини Шакти, энергии наслаждения, является Махабхава. And the personification of that Mahabhava is Shrimati Radharani. И олицетворением Махабхавы является Шримати Радхарани. So the love of Radharani includes the love of the cowherd boys, the gopis, Mother Yashoda. Любовь Радхарани включает в себя все. Любовь Ясоды, любовь мальчиков, пастушков, коров. Garuda, Hanuman, you name it. Any devotee, anywhere, of any incarnation is included in Shrimati Radharani's love. Garuda, Hanumana, что бы вы ни назвали, какого преданного вы ни нашли, все это включается, вбирает в себя любовь Шримати Радхарани. So Krishna then takes this Radha Bhava. He takes the love of Shrimati Radharani. Поэтому Кришна берет эту Радха Бхаву, любовь Шримати Радхарани, and takes the role of a devotee. И принимает на себя роль преданного. Now all of a sudden, although he's inside, he's still Krishna. И внутри он по-прежнему остается Кришной. But he forgets that. Но он забывает об этом. And he just now thinks that he is actually a devotee. И он начинает считать себя преданным. But Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita explains how Radharani is the embodiment of Krishna's compassion. Srila Prabhupada в Chaitanya Charitamrita объясняет, что Радхарани является воплощением сострадания Кришны. Whereas Krishna previously as Rasaraj isn't induced to decrease the suffering of conditioned living entities. А тогда как Кришна в своем предыдущем воплощении в образе Расараджа не был побужден как бы уменьшать страдания живых существ. Now in the mood of his topmost devotee, Srimati Radharani, he starts to feel very much despondent at the suffering of living entities. Но приняв образ своей самой возвышенной преданной Шримати Радхарани, он начинает ощущать отчаяние в виде страдания живых существ. Chaitanya Mahaprabhu also being in the or possessing the love of Sri Radha. Chaitanya Mahaprabhu, обладающий любовью Шри Радхи, now is able to actually distribute. В этот момент обретает способность распространять эту любовь. That type of ananya bhakti or exclusive prema which he does not possess as Krishna. Любовь ананья бхакти или исключительной премы, которой не обладает даже сам Кришна. Through the means of his prema sankirtan, с помощью своей према санкиртаны, he brings all of his devotees, он собирает всех преданных, whoever they may be, кто бы они ни были, and he gives them all, he repays all of his debt which he's incurred through so many pastimes. И таким образом он собирает всех преданных и отплачивает им свой долг, раздает свой долг. Now he becomes actually the storehouse of love of God. Таким образом, в этот момент в воплощении Чайтани он становится сокровищницей любви к Богу. In fact, in Chaitanya Charitamrita it's described that the Panchatattva they plundered the storehouse of love of God and they distributed to everyone. В Чайтани Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Панчататва ограбила эту сокровищницу любви к Богу и стала раздавать эти сокровища. They can do that because all of these personalities, Krishna, Balaram, Sadashiv, Narad Muni, or Narad Muni anyway, and Srimati Radharani, they're all in the mood of bhaktas. Они могут делать это, потому что все эти инкарнации, Кришна, Баларам, Садашива, Нарада Муни, Шримати Радхарани, они все принимают настроение бхакт. They're Bhakta Rupa, Bhakta Avatara, Bhakta Shakti, so they're all different features of the potency of a devotee. Они Бхакта Рупа, Бхакта Аватара, Бхакта Шакти, они все различные проявления преданного. So they distribute prema. Таким образом они распространяют прему. So prema purushottam Chaitanya Mahaprabhu means that now Krishna has that love that he can distribute to all of his devotees. Према Пурушоттама Чайтанья Махапрабху означает, что в этом воплощении Бог обладает любовью, которую он может раздавать преданным. But because he was actually in debt for such a long time, Krishna also gives them interest. Но так как Кришна в течение такого долгого времени оставался их должником, он отдает эту любовь с процентами. Chaitanya Mahaprabhu gives interest to them. Чайтанья Махапрабху раздает эти проценты так. It means that even though Advaita Acharya is Lord Shiva, who has a mood of servitorship to Chaitanya Mahaprabhu. Это значит, что Адвайта Ачарья, который является Господом Шивой, находится в настроении слуги Чайтанья Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu also lets him taste gopi prema. Чайтанья Махапрабху также позволяет ему испытать вкус гопи премы. Lord Shiva never has such opportunity. У Господа Шивы в других воплощениях нет такой возможности. Now by Chaitanya Mahaprabhu's mercy, he is getting back not only what he was owed, but he also getting interest. И по милости Чайтанья Махапрабху сейчас он получает не только то, что Господь ему задолжал, но также это с процентами. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu reciprocates with all of his devotees according to the rasa they have with him. Точно так же Чайтанья Махапрабху отвечает взаимностью на любовь преданных в соответствии с расой, которую они имеют с ним. But he also gives them a taste of this gopi bhava. Но он при этом дает им вкус гопи бхавы, which otherwise they cannot have. Которые в противном случае они иметь не могут. Radha Krishna Panavikriti Alayani Shakti Datsma Dekatmanavati Bhuri Pradi Hamdhu. So, Chaitanya Prakata. Chaitanya Prakaram Tadivatat Aikyam Chaitanatam Ara Bhavaditi Svarta Nomi Krishna Svarnatam Radha Mahima Kidrisho Svajya Yena Adhuta Kidrisho Vama. So his Svajya is also tasting. And he also anuto chavarasa bhakti shriyam. He also gives everyone the opportunity to also taste the same thing. Он сам испытывает это и дает возможность каждому anuto chavala испытать то же самое, что испытывает он. And becoming very much intoxicated by the taste of this prema. И он опьяняется вкусом этой премы. Then Rupa Goswami says, "You are Krishna Prema Pradayate." Поэтому Рупа Госвами называет его Кришна Према Прадаяте. He said, "You're giving this prema not only to those who deserve it, your devotees." Он говорит, ты даешь эту прему не только тем, кто заслужил ее. Your eternal associates who've come down from the spiritual world. Твоим вечным спутникам, которые пришли из духовного мира. But Chaitanya Mahaprabhu gives it just to the most ordinary person. Но Чайтанья Махапрабху дает это каждому, даже обывателю. So he becomes so much overwhelmed by actually being the possessor of this prema that now he distributes it anywhere and everywhere. Обладание этой премой настолько захлестывает его, что он начинает раздавать ее повсюду. So you can see this is the special feature, this is what is meant by prema purushottam. Это особое качество Чайтаньи Махапрабху, и именно этот смысл вкладывается в слово prema purushottama. This is how Chaitanya Mahaprabhu comes and he relinquishes Krishna's debt by freely distributing love of God. Это то, каким образом и почему Чайтанья Махапрабху приходит и отплачивает долг Кришны бесплатно, свободно раздавая любовь Богу. That's why it's free, because he's already in debt, therefore he can't charge for it again. Именно поэтому эта любовь бесплатна, так как он уже и так должник, он не может ничего просить взамен за нее. So it's our good fortune to actually be associated with Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Поэтому нам очень повезло так или иначе находиться в соприкосновении с движением Санкиртана Чайтанья Махапрабху. And therefore we should both take heart from this verse Krishna is saying, Naham tu sakyo bhajato pijantum. He says, I do reciprocate. Поэтому мы должны очень четко понимать эти два стиха, которые произносит Кришна в Расалиле. But he doesn't reciprocate when we want. Первое, что он говорит, это то, что я отвечаю взаимностью, но отвечаю взаимностью не тогда, когда мы этого хотим. He reciprocates when he wants. Он отвечает взаимностью тогда, когда он сам хочет этого. So, by the service of Chaitanya Mahaprabhu's mission, служа миссии Чайтанья Махапрабху, then it is guaranteed that Krishna prema pradayate, that everyone will get Krishna prema. Мы получаем гарантию Кришна према прадаяте, что в конце концов мы получим прему, обретем ее. Chaitanya Mahaprabhu is guaranteeing it. Чайтанья Махапрабху дает гарантию этого. When Lord Chaitanya was speaking to Rupa Goswami, когда Господь Чайтанья разговаривал с Рупой Госвами, he says, "Bhavite, bhavite, Krishna spurae antae, Krishna kripae pae, rasa bindu pae." He says, "Bhavite, bhavite, bhavite, bhavite" means slowly, slowly, step by step. Чайтанья Махапрабху говорит, "Bhavite, bhavite, постепенно, постепенно, понемногу, понемногу." Krishna spurae antae, Krishna kripae rasae pae, rasa bindu pae. He says, gradually, step by step, one will come to the Krishna Sindhu Pari. One will come to the great ocean of Krishna Prema. Он говорит, постепенно, постепенно человек приближается к этому Krishna Sindhu Pari, к этому великому океану Премы Кришны. Krishna Kripai Pari. By Krishna's mercy, we'll come to the ocean of Krishna Prema and then he can just drink. Krishna Kripai Pari. По милости Кришны он может подойти к этому океану и напиться из него. Just like if you want to go over to the ocean there and drink, there's unlimited water to drink. Как, например, если вам захочется подойти и напиться океанской воды, бесконечное количество воды. So, same thing, through Srila Prabhupada's grace, our Krishna consciousness movement, Bhavite Bhavite Krishna Spuray Antare, is bringing everyone to the ocean of love of God. Точно так же, по милости силы Прабхупады, движение сознания Кришны постепенно подводит человека к этому бесконечному резервуару любви к Богу. Chaitanya Mahaprabhu has appeared just for this purpose, to distribute this prema. He didn't come to distribute bhava, he didn't come to distribute... He just came to distribute Krishna prema pradayate. Chaitanya Mahaprabhu появился только ради этой цели, Krishna prema pradayate, чтобы распространить прему, ни бхаву, ни что-то еще. So he's mercifully giving pradayate. И он милосердно раздает это, pradayate, раздает. This Krishna prema. One needs to be patient. И нужно проявить только терпение. And recognize that even when Krishna does not appear to be reciprocating. И понимать, что даже когда нам кажется, что Кришна как бы не отвечает взаимностью на наше служение. That is his mercy. Это проявление его милости. Krishna said that when you were all singing and crying, I was standing behind the trees and I was watching you. Кришна говорит, когда вы все пели и плакали, я стоял, прятался за деревьями и наблюдал за вами. So I was very amazed by the ecstatic love which you showed. И я был поражен той удивительной любовью, которую вы проявляли. To this accusation that Krishna is hard-hearted, Krishna says, no, it is not true. В ответ на это обвинение, что Кришна жестокосерден, Кришна говорит, нет, это не так. He says, Krishna said, I will not hesitate to make my devotees cry in order to increase their love for me. Krishna говорит, я не колеблюсь, могу заставить своего преданного плакать, только для того, чтобы увеличить его любовь ко мне. He says, but I suffer 1,000 times more than they suffer. Но при этом я страдаю в 1,000 раз больше, чем они. He says, just by seeing them in such a condition. Видя их в этом состоянии. But because I know this is the best for them, therefore I do not show myself. Но так как я знаю, что это самое лучшее для них, я не показываюсь в этот момент. So Rupa Goswami says, "Utsaha nischayat dariyat." One should be patient in the execution of Krishna consciousness. Поэтому Рупа Госвами говорит, "Utsaha nischayat dariyat." Человек должен проявлять терпение, практикуя сознание Кришны. We should be convinced of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Нужно быть уверенным в том, что милость Чайтаньи Махапрабху раздается всем. It is there. Lord Chaitanya has already given it. Господь Чайтанья уже дал ее. But it will take time before it manifests through our vision. Однако прежде чем мы ощутим ее полностью на своем опыте, должно пройти какое-то время. Anyway, that is at least one aspect that we should consider on Chaitanya Mahaprabhu's appearance day. For what reason Chaitanya Mahaprabhu appeared? Это один из аспектов причины, по которой Чайтанья Махапрабху появился здесь в этом мире. There is one Bengali song. Есть одна бенгальская песня. It says at the time that Krishna appears as Gaura. Там говорится, что в тот момент, когда Кришна приходит в этот мир как Гаура. Then he will liquidate all his debts to Srimati Radharani as well as all the devotees. В этот момент он расплачивается со всеми своими долгами, с долгами по отношению к Шримати Радхарани и всем остальным преданным. Whatever difficulty we experience, Chaitanya Mahaprabhu also experienced. Все трудности, которые мы испытываем, испытывала Чайтанья Махапрабху. The gopis went through all kinds of obstacles. Some of them even climbed out of ladders out of their second floor window in order to go to see Krishna. Гопи испытывали всевозможные трудности. Некоторые из них даже спускались по навесным лестницам со второго этажа своих домов, чтобы прибежать к Кришне. The Chaitanya Mahaprabhu, he was also in Gambira, and all the doors were locked. Чайтанья Махапрабху тоже был в Гамбире, и все замки были закрыты. Still, when he heard the sound of Krishna's flute, и тем не менее, когда он слышал звук флейты Кришны, then he just went through all the doors, climbed over the walls. Он перелезал через стены, проходил через закрытые двери. Although there were thorny bushes, he went through all of those. He was thinking, Krishna is calling. Несмотря на тернистые кустарники, он пробирался сквозь них, потому что он слышал этот зов Кришны. And then when Chaitanya Mahaprabhu was thinking that he is Srimati Radharani, he went to a garden near Lord Jagannath's temple. Когда Чайтанья Махапрабху вдруг ощущал, что он Шримати Радхарани, он бежал в этот сад рядом с храмом Джаганатха. There he saw Krishna. И там он видел Кришну. Krishna was standing before him. Кришна стоял перед ним. He's Krishna, but now Krishna standing before Chaitanya Mahaprabhu. Он сам Кришна, но в данный момент Кришна стоит перед Чайтанья Махапрабху. And when Chaitanya Mahaprabhu goes there to embrace Krishna, then he disappears. И когда Чайтанья Махапрабху бросается к нему, чтобы обнять Кришну, Кришна исчезает. So then Chaitanya Mahaprabhu is laying on the ground, and he's crying, where is Krishna, where is Krishna? Чайтанья Махапрабху падает на землю и плачет, где Кришна, где Кришна? So not only is Chaitanya Mahaprabhu repaying the debt, таким образом Чайтанья Махапрабху не только отплачивает долг, but whatever gopis experience, он испытывает все то, что испытывали гопи. Whatever any devotees experience, that Chaitanya Mahaprabhu is also, he's not only tasting the love, he's not only distributing the love, but he's also going through the difficulties to achieve the love. Он не только испытывает любовь, не только распространяет любовь, но он испытывает те же самые трудности, которые испытывает обычный преданный, чтобы любовь обрести. And all the trials which are associated with having gotten it. И все беспокойства, с которыми связано, трудности, с которыми связано их обретение. Okay, now we should start. На этом достаточно. Devotees could try to meditate, pray to Chaitanya Mahaprabhu today. Преданные могут немного медитировать и молиться Чайтанье Махапрабху сегодня. Good day for making sankalpa or vow. Это очень хороший день, чтобы дать какой-то обет, санкалпу. To gain the mercy and shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Чтобы обрести милость или прибежище лотосных стоп Чайтанье Махапрабху. Дашу папа ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Шри Гопурнима Махотсава ки джай, Гопринанди.